с Шилейко. Тебе, как ее бывшему мужу, наверное, известно, правда разводится». Лицо Гумилева становится строгим. «Если бы я даже что-нибудь и знал, Мишенька, я бы не счел себя вправе ответить на такой вопрос», — холодно отчеканивает он. Кузьмин всплескивает руками. «И откуда ты такой респектабельно деревянный? Даже жалко тебя, прости господи, Коленька. Пойдемте, Юрочка, пойдемте, Олечка. От него ничего интересного не узнаешь, только время зря тратишь». Все же мне довелось однажды увидеть и услышать совсем другого Кузьмина. Было это после гибели Гумилева, когда я уже стала женой Георгия Ивановым, зимой 1922 года, моей последней петербургской зимой. Мы возвращаемся с Васильевского острова от Анны Радловой. Анна Радлова славится своей несколько тяжеловатой, но бесспорной красотой, своим мужем Сергеем Радловым, передовым режиссером, и особенно двумя строчками своих стихов: «Нет губ, чтоб с тобой целоваться, нет рук, чтоб с тобой обниматься». Своей красотой, впрочем, она не гордится. «Гордиться мне нечем», — объясняет она, опуская глаза. «Ведь красота от Бога». Кузьмин в наилучших отношениях с Анной Радловой, покровительствует ей литературно и проводит у нее уютные вечера за чаем с булочками. «Мне не очень хотелось идти к ней сегодня, но Олечка Арбенина, с которой я дружу еще с ее Гумилевской до Юркуна Кузьминской эпохи, уговорила меня. «Не пожалеете», — предсказала она мне. И вот мы возвращаемся по сонным, снежно-пушистым линиям Васильевского острова, голубоватым от луны. Впереди Олечка и Юркун. Сзади Кузьмин и мы с Георгием Ивановым. Я стараюсь умерить шаг, идти в ногу с Кузьминым. Он после приятно проведенного вечера настроен лирически. «Ах, что за ночь! И какая восхитительная луна! И облака, какие прелесть! Летят, как дикие гуси! А вон то похоже на крокодила!» Георгий Иванов тоже смотрит на облака. «А это на ангела», — говорит он. Я, думая доставить удовольствие Кузьмину, цитирую: «Если бы ты был небесный ангел, вместо смокинга носил бы ты орарь». Но он не слушает и, не отрываясь, смотрит в небо. «Вы правы, Егорушка, совсем ангел, а знаете, ведь я когда-то видел ангела». Он поворачивает ко мне лицо с огромными глазами. Они не такие, как всегда. В них сейчас, как в темных зеркалах, отражаются облака и луна, и мне кажется, что такими глазами можно видеть ангела. Но когда? И где он видел его? А он, не дожидаясь вопросов, уже сам рассказывает взволнованно и отрывчато, с какой-то интимной задушевной откровенностью. «Это было очень-очень давно. Я в молодости жил трудно, мучительно трудно, страдал от самого себя. Хотел стать праведником, святым, а выходило наоборот. Мнозии страсти бороли меня, и я боролся с ними. Тяжело это, невероятно, невыносимо тяжело». Он вздыхает и останавливается, и мы останавливаемся рядом с ним. «И даже руки на себя наложить хотел, верите ли, Егорушка? О самоубийстве стал помышлять. Ну, конечно, только помышлял, хотя и упорно. Все же до дела не дошло, слава Богу», — продолжает он. «Я даже вериги носил, а грешить не мог бросить. Так в веригах и предавался греху, и грех от этого даже как будто еще слаще становился. Зато потом до чего каялся.